И на месте Виго разве вы бы не ожидали получения великолепного потомства? Каждый надеется на великолепное потомство. Может быть, каждый надеется. Но разрешите уточнить, иногда те, кто меньше всего надеются, оказываются самыми удачливыми. Уэксфорд мысленно улыбнулся и допил последние капли пива, принесенного Шейлой. По-моему, Виго винил жену. Не говорите, что несправедливо. Жизнь всегда несправедлива. Потом, в течение 8 лет, у них не было детей. Доктор подался вперед. Но теперь у них сын. Несчастный ребенок, вздохнул он. Если ребенок и несчастный, то это вина его отца, фыркнул Уэксфорд. Мне не нравится эта сентиментальная дребедень. Вот здесь и лежит истинное начало. Вторая беременность миссис Виго. У нее было высокое кровяное давление и токсикоз. Только угроза токсикоза, педантично поправил доктор. Как бы то ни было, за 2 месяца до родов ее поместили в клинику принцессы Луизы на Нью-Кавендиш-стрит. Легко представить состояние Виго, опасавшегося повторения трагедии с первым ребенком. Токсикоз не ведет к появлению монголоидного ребенка. «Ух, оставь!» — раздраженно воскликнул Эксфорд. «В таких случаях люди не руководствуются разумом. Он боялся и был в подавленном настроении. И тут, посещая жену, он встретил одну из сестер и сблизился с ней. Вероятно, он всегда был немного бабником, и у меня есть основания так думать. В ваших записках сказано, — заметил Берден, державший на коленях раскрытый блокнот, — что он бросил Бриджет Калрос, когда родился здоровый нормальный ребенок. Это только догадка. Можно предположить, что он был просто захвачен ребенком, сходил по нему с ума и потерял все посторонние интересы. Вы проверили в клинике? Да, проверил. Миссис Виго поместили в клинику в конце октября, и она вышла из роддома в декабре, через 2 недели после рождения ребенка. Бриджет Калрос работала в отделении, где находилась ее палата, с 15 ноября до 15 января. Понимаете? Мы искали человека, чье имя, полное или уменьшительное, начиналось с буквы «J». Уэксфорд откинулся на подушке. Сначала мы предполагали, что это Джером Фэншоу. Но это не мог быть он, потому что миссис Фэншоу уже пережила возраст, в котором возможно рождение ребенка. Я серьезно подумывал о Майкле Джеймсоне. Меня бы не удивило, если бы оказалось, что у него есть где-то жена. Он понизил голос, потому что палата миссис Фэншоу была через 2 двери по коридору. Майкл Джеймсон мог с таким же успехом называть себя Джей, как и Майк. И у него была такая же машина. Но к этому мы вернемся позже. Впрочем, это не был ни один из них. Им оказался Джолион Виго. Человек с таким именем порой бывает рад, что в языке приняты аббревиатуры. У вас сказано, что он бросил девушку. Почему он снова начал с ней встречаться?